Глава 12, в которой рассказывается о том, как Оля едва не погибла в водопаде. Оля хорошо плавала. Спасаясь от нашрока, она бесстрашно бросилась в реку. Девочка погрузилась очень глубоко и, почувствовав под ногами каменистое дно, оттолкнулась от него. Вода легко вынесла ее на поверхность. Вынырнув, Оля отдышалась и прислушалась. Вокруг было сумрачно и тихо. Течение быстро уносило ее от замка в черноту ущелья, где слышался глухой шум низвергающейся воды. Очевидно, там был водопад. Тогда, через несколько минут, конец. Оле стало страшно. Девочка торопливо поплыла к берегу, но бороться с течением было очень трудно. Грохот водопада усиливался. Течение сделало резкий поворот. Олю рвануло и ударило о подводный камень. На мгновение она потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела впереди, чуть левее того направления, по которому ее несло, маленький островок. Девочка устремилась к нему, напрягая последние силы. Через несколько секунд бурная река выбросила ее на островок, оказавшийся огромным камнем. Оля долго лежала ничком, вцепившись пальцами в камень. Впереди, совсем рядом, бушевал водопад. Вода стремительно срывалась вниз, и облако мельчайших брызг клубилось над потоком. Девочка подняла голову и увидела листья. Старый дуб, склонившийся над рекой, протягивал камню, будто руку, свою широкую ветку. Оля поднялась на ноги и попыталась дотянуться до нее. Но ветка была слишком высоко, и девочка, поскользнувшись, едва не свалилась в воду. Оля отдышалась и, рассчитав движение, подпрыгнула. Она повисла на ветке и только теперь сообразила, что туфли, наполненные водой, и мокрая одежда будут мешать ей подтянуться к ветке. Как она не догадалась раздеться? Оля беспомощно повисла над камнем. Значит, конец. Оля заскрипела зубами. «Так нет же, нет, обязательно взберусь на дерево!» — подумала она, и, собрав все свои силы, забросила на ветку одну ногу. Это было спасением. С полминуты она висела так, отдыхая. Потом, сделав еще одно усилие, села на ветку верхом и, осторожно перебирая руками, добралась до ствола. Она уселась поудобнее на толстом суку и огляделась. По берегу к ее дубу медленно приближались две человеческие фигуры. Месяц освещал их, и Оля узнала слуг прекрасной дамы. Слуги остановились в тени дуба. Один из них крикнул, силясь перекричать шум водопада. «Так ты думаешь, бар, что он утонул?» «Еще бы!» — прокричал в ответ бар. «Тут не то что ребенок, но и взрослый не выплывет. А если мальчик и выплыл, то тем лучше. Давай-ка закурим, приятель!» Слуги задымили трубками и вскоре ушли. Оля быстро спустилась с дерева и зашагала по узкой горной тропинке, настороженно вглядываясь вперед. Темная тучка, набежавшая на месяц, ушла за гору. Все вдруг засверкало. Оля ободрилась и зашагала быстрее. Но вскоре месяц закатился за гору, тучи заволокли небо, и стало совсем темно. Впереди мелькнули какие-то тени, сверкнули чьи-то глаза. Послышался противный и надсадный звериный вой. «Шакалы, наверное», — прошептала Оля. Девочка остановилась и подняла несколько камней. «Пошли вон! Пошли вон!» — закричала она, швыряя в темноту камни. Шакалы разбежались. Оле даже показалось, что они поджали хвосты. Она снова пошла вперед, тихонько напевая пионерскую песенку своего отряда. Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед дала наказ любимая страна. Напевая песенку, Оля словно слышала ободряющие слова друга. Она все шла и шла. Вот уже порозовели вершины гор, и веселее зажурчали горные ручьи. Потом зашло солнце, и Оля остановилась пораженная. Далеко-далеко внизу она увидела огромное зеркало. Оно начиналось у подножия горы, на которой она стояла, и уходило за линию горизонта, сливаясь с небом. Горы, солнце, облака отражались в зеркале. Это было очень красиво. И всюду девочка видела на голубой глади работающих людей. Оля догадалась, что это были рисовые поля министра Абажа. Спустившись с горы, Оля остановилась и передохнула. Началось рисовое поле. Но теперь оно не походило на зеркало. Оказывается, это было самое обыкновенное болото. От него поднимались теплые гнилостные испарения. В заплесневевшей воде резвились стайки головастиков. На длинных ножках по воде быстро бегали какие-то жучки. Тропинка сворачивала вправо и тянулась через тростниковый поселок к высокому холму, на котором сквозь зелень деревьев девочка разглядела красивое здание с белыми колоннами. «Наверное, это и есть замок Абажа», — решила она и пошла по дороге мимо тростниковых хижин. На безлюдной улице Оля иногда встречала скучающих стражников и маленьких детей с бледными губами и синевой под глазами. Дети долго и удивленно смотрели ей вслед, а стражники салютовали алебардами пажу короля. «Бедные дети, как они бледны!» — думала Оля. «Все, кто постарше, наверное, работают на рисовых полях». Она не ошибалась. За поселком Оля увидела работающих в воде стариков и подростков. И что это? Ей показалось, что несколько голосов негромко пели ту самую песню, которую она уже слышала раньше. «Нас угнетают богачи, повсюду ложь подстерегает, но, знайте, наши палачи, все ярче правда расцветает». Оля на сердечко забилась быстрее, в груди стало горячо. Она не была знакома ни с одним из этих людей, работавших в гнилой воде, но теперь она знала, что среди них найдет друзей. «Однако, как я попаду к Абажу? Что я ему скажу?» Продолжала размышлять Оля. «Удастся ли мне раздобыть ключ?» Она тряхнула головой. «Нет, только не надо отчаиваться. Лучше все спокойнее обдумать. Папа всегда посмеивался над моей торопливостью и любил приговаривать: «Поспешишь, людей насмешишь. Милый папочка, если б ты видел сейчас свою дочь!» «Но что же все-таки мне делать теперь? Где сейчас Ело? Удалось ли ей вырваться из лап Нушрока? И зачем только мы остались ночевать у Анидак?» — думала Оля, подходя к замку Абажа. «Ах, Ело, Ело, как мне трудно с тобой!» — прошептала она. «Но ты все-таки добрая девочка, и ты моя единственная подруга в этой чужой стране. Как бы я хотела тебя увидеть сейчас!» Она завернула за угол, сделала несколько шагов и прижалась к ограде замка. Неподалеку от ворот стояла коляска, запряженная четверкой лошадей, и на козлах сидел Бар. Оля шла не по дороге, а по горной тропинке, и не видела коляски, которая словно вихрь пролетела через горы и доставила к замку Абажа Нушрока и его дочь.